оденешь ты платье красивое, музыку ты включишь, милая, меня дурманишь ты, моя строптивая. Обними меня поцелуями души своей, согрей меня, опять согрей меня. Обними меня, мое сердце страстно бьется только для тебя, о, только для тебя. Ветра разлук, ты коснись ко мне своей щекой, а я дышу тобой, тобой одной. Обними меня поцелуями души своей, согрей меня, опять согрей меня. Обними меня, мое сердце страстно бьется только для тебя, о, только для тебя. Только для тебя.